Бог резни. Читает Илья Смарт. Глава 83. Лицом к лицу. Из-за того, что Шиян разрушил свою карету, ему пришлось ехать верхом на лошади в центре группы. Но он все равно нашел способ продолжить тренировать печать жизни и смерти. Каждую ночь он уходил под каким-то предлогом и пробовал применить то, что пришло ему в голову днем. Однако все попытки соединить печать смерти и печать жизни заканчивались провалом. Слияние было очень трудным. Ему не удавалось одновременно поддержать печать смерти и печать жизни. В каждой попытке исчезала либо печать смерти, либо печать жизни. Если он хочет объединить их в одну истинную печать жизни и смерти, то ему нужно научиться вызывать и поддерживать их одновременно. Только после этого печать жизни и смерти будет создана. Это требовало идеального контроля. Следует отметить, что количество и уровень концентрации ци, ну и негативной энергии, должны быть сбалансированы. Малейшее различие недопустимо. Шиян был в курсе этого, однако каждый раз его попытки заканчивались провалом. С приближением к мертвому болоту Шиян прекратил свою тренировку, ведь она пожирает слишком много ци и негативной энергии. После каждой тренировки его тело слабело, особенно после печати смерти. Она требовала использования ярости, и после каждого применения появлялся побочный эффект. В мертвом болоте ему нужно быть в наилучшем состоянии, поэтому Шиян с неохотой прекратил тренировки. После завершения тренировки Шиян расслабился. Теперь, когда у него появилось много свободного времени, он решил приударить за Ву Юлян и Цзуши. Во время путешествия Шиян немного понял, что из себя представляют Ву Юлян и Цзуши. Они не особо ладят, но и не конфликтуют. В этот же день Шиян ехал на коне рядом с каретой клана Цзо. Хоть он и был слегка расслаблен, но его все еще одолевали мысли о печати жизни и смерти. «Молодой господин, мы прибыли». Внезапно сказал Хэн Фэнь и указал вперед. «Люди из туманного павильона уже ждут». Шиян посмотрел вперед и увидел вдалеке три точки. Ву Юлян высунула голову и, посмотрев вперед, прошептала. «Будем осторожны. Хоть эта женщина и является воином сферы небес, но все равно посторонняя. Лучше за ней приглядывать». В ответ все кивнули. Вдруг Шиян нахмурился. Он не знал, как Ся Синьян отреагирует на его появление. А в этот же день Ся Синьян четко видела его, перед тем, как потерял сознание. Она, наверное, уже знает, как оказалось в доме туманного дождя. Он не знал, будет она его допрашивать или нет. Да это и не беспокоило Шияна. В доме туманного дождя он лишь поцеловал Ся Синьян, и то, когда она была без сознания. Но будет лучше, если она об этом даже не узнает. Ся Синьян никогда не отходила далеко от Шияна. Хоть она и отдала свою часть карты, но все же была максимально насторожена кланом Цзо и Ши. Она постоянно следила за ними, чтобы они не предприняли никаких действий, пока она не видит. Несколько дней назад Ся Синьян слышала слова Шияна и ее в отношении. Она от этого была жутко зла. Но потом увидела, что это был тот парень, который притащил ее в бордель, и разозлилась еще сильнее. Произошедшее в тот день навсегда отпечаталось в ее памяти. После того дня ей еще несколько дней подряд снилось то, что она находится в доме туманного дождя. И каждый раз она просто лежала на земле, в то время, когда этот парень на ее глазах наслаждался двумя проститутками. Это вызывало в ней небывалую злость. И, наконец, Шиян перед ней. Ся Синьян холодно посмотрела на него, а затем, указав на него, сказала: «Ты следуй за мной, нам нужно поговорить». Эта фраза шокировала Ву Юлян, Цзуши, Хан Фэя и других. Они смотрели на Ся Синьян, не понимая, почему она хочет поговорить с Шияном, вместо того, чтобы спросить, где Чи Сяо. Шиян ждал этого, поэтому, кивнув, он сказал: «Хорошо». Такое отношение Шияна еще больше запутало всех. Хан Фэнь не знал, что ему делать, и пробормотал: «Молодой господин, все в порядке». Шиян махнул рукой и ушел вслед за Ся Синьян. В Вскоре эти двое скрылись за старым деревом. «Это ты был в тот день?» Ся Синьян посмотрела на него и равнодушно спросила. «Угу, да». «В тот день, пока я была без сознания, ты развлекался с двумя проститутками?» Скрипя зубами, спросила Ся Синьян. «Угу, да». «Ты самый извращенный ублюдок!» Шиян чуть не засмеялся. Он кивнул и спокойно сказал. «Это часть моих потребностей, так что тут мне нечего стыдиться. Но что насчет тебя? Я спас твою жизнь. Если бы не я, клан Бэйминг точно бы нашел тебя. Ты должна меня поблагодарить». Это заявление шокировало Ся Синьян. Она не ожидала, что Шиян так легко признается в своем распутстве. Выражение лица Ся Синьян менялось каждую секунду. Она хотела наорать на Шияна, но не знала, с чего начать. Кричать на него за то, что он извращенец? Так он уже признался в этом. Если он будет настолько бесстыдный, так что толку дальше ругать его? Ся Синьян без причины прилив злости. Затем она удрученно покачала головой и сказала: «Хоть ты меня спас, но благодарить тебя не буду. И все, что произошло в тот день, должно остаться в секрете, ты понял?» Ся Синьян угрожающе посмотрела на него. «Не волнуйтесь, не тупой», — сказал Шиян с равнодушным выражением лица. «В ту ночь ты что-нибудь делал еще со мной?» В глазах Ся Синьян появилась легкая паника. «Что-нибудь еще?» Шиян сделал вид, будто не понимал ее. «Ты о чем?» Ся Синьян хотела придушить его. Она постоянно повторяла в уме: «Успокойся». Сделав несколько глубоких вздохов, она холодно посмотрела на него и сказала: «Я имею в виду, были у тебя похотливые намерения в мой адрес?» «Ха-ха, конечно, да», — мысленно сказал Шиян, но вслух произнес: «Нет, я что, сумасшедший?» «Ты не сумасшедший?» Ся Синьян посмотрела на Шияна. Она вдруг поняла, что легко выходит из себя, находясь рядом с ним. Она усмехнулась и сказала: «Ты извращенный ублюдок, который развлекался в борделе, пока его клан сражается насмерть. И ты говоришь, что не сумасшедший?» «Это моя физическая потребность», — равнодушно сказал Шиян. Ся Синьян смотрела на него взглядом, наполненным отвращением и гневом. Затем она просто махнула рукой, не желая больше говорить на эту тему. Затем она сказала: «Я хочу, чтобы ты забыл все, что произошло той ночью. Так как ты спас мне жизнь, я постараюсь отплатить тебе, пока мы исследуем небесные врата». Ся Синьян уже не могла вынести рядом с ним и секунды. Она развернулась и ушла к группе. По пути она все еще чувствовала гнев внутри себя. «Тогда заранее благодарю!» — громко крикнул Шиян ей вслед. Он улыбнулся, делая вид, что не заметил, как сильно бесится Синьян. В небе, среди облаков. Ветреный орел, демонический зверь пятого уровня, парил в небе. На нем сидели Шань Бэйминг, Цэ Бэйминг, Инкуй, Цзюшань, Моюдэ и Диалан. Шань Бэйминг сидел на голове орла и смотрел вниз на группу Шияна. Затем мрачным голосом он сказал: «Скорее всего, они идут к мертвому болоту. Дедушка, когда нам выступать?» «Подождем, пока они не прибудут к месту назначения». Шань Бэйминг нахмурился и сказал: «Чи Сяо скоро должен прийти. Нам лучше отлететь подальше, иначе он нас обнаружит». Моюдэ сжала кулаки, а ее глаза засияли. Ветреный орел поднялся вверх и превратился в маленькую точку. Он полетел в сторону мертвого болота. Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, добавляйте книгу в избранное, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень приятно. А также отдельная благодарность людям, которые пожертвовали на Донат Алертс и Бусти. Спасибо вам большое.